Глава сороковая. «Привет!» Лиза тоже в белом пушистом халате приветливо поводит ладошкой, приглашая располагаться рядом, на мягком кресле. «Массажисты скоро придут!» Я чуть тушуюсь, потому что не ожидала здесь встретить кого-то из хозяев дома. Аккуратно присаживаюсь. «Пить и есть сейчас нежелательно. Можем просто поболтать. Ты как?» Лиза улыбается и становится совсем не похожей на саму себя получасом ранее. Скандалистку и бунтующего подростка. Сейчас она невероятно красивая девушка, хрупкая и нежная настолько, что я, тоже не самых серьезных габаритов, ей даже чуть-чуть завидую. Лиза искрится молодостью и свежестью, от нее взгляд сложно отвести. С удовольствием. Я, конечно, по-прежнему в диком напряге от ситуации, но сделать все равно ничего не смогу сейчас, так что... «Ты где братишку моего потеряла?» Улыбается Лиза. «Я думала, он от тебя не отлипает». Ему потребовалось вопрос решить срочный. Обтекаемо формулирую я кошмар, происходящий в моей жизни. И Лиза кивает. «Понятно. Отец, наверное, грузанул. Но он это умеет. Но ты не переживай. Ты ему понравилась». «Кому? Матвею?» «Да нет. Понятно, что ты Мотьке нравишься, иначе бы не привез тебя сюда». Смеется Лиза. «Ты вообще первая, кого он с отцом знакомит». «Ого! Не знала, что ли?» Лиза пытливо смотрит на меня. «Мотя у нас на редкость переборчивый». «А ты решила расслабиться?» Привожу я спешно тему беседы. «Да». Машет изящной ладошкой Лиза, и отслеживаю это движение и про себя удивляюсь, насколько она не похожа на девушку, занимающуюся таким агрессивным видом спорта. «Хотела прокатиться с другом верхом, а он что-то не в настрое сегодня». «Да? Я, кажется, начинаю догадываться, про какого друга она говорит. Напрягаюсь». «Ага», — вздыхает Лиза. «Приперся на конюшню, злой как черт. Ветерка заседлал и свалил в далекие дали». Когда-то давно я водила Димаса на конный спорт. Надолго его не хватило, переключился на самбо. И теперь меня, кроме напряжения по поводу того, что увидел Дима, начинает мучить страх. Вдруг что-то случится с ним. В таком состоянии ускакал. А разве это не опасно в таком состоянии? «Да нет», – пожимает плечами Лиза. «Ветерок его любит. Сейчас, наоборот, погоняет, успокоится. Непонятно только, какая пчела его куснула». «Знаю я эту пчелу». Приходят массажистки, разговор прерывается. Через час мы, совершенно разомлевшие, распаренные и ленивые, лежим в мягкой зоне у закрытого бассейна и пьем чай. Я смотрю на роскошный вид из спа, на открытый бассейн, поле, зеленое и ровное с одной стороны, конюшню с левадой с другой. Матвей не появляется, Дима тоже. Надеюсь, они разговаривают, а не дерутся. Мы с Лизой тоже болтаем о каких-то совершенно незначительных вещах. И я ловлю себя на том, что мне легко с ней. Удивительное дело. Эта девочка, по возрасту годящаяся мне в дочери, понимает меня, пожалуй, на том же уровне, что и Вера. По крайней мере, суждения у нее неожиданно взрослые. И сейчас ничего нет от того взрывного подростка, которого она демонстрировала недавно за столом. «У вас с Мотькой какая разница в возрасте?» – спрашивает Лиза. Вопрос неделикатный, но как-то так она спрашивает, без подвоха и наезда, что хочется ответить. «Мне 38», – говорю я. «Скоро 39». «Ну, офигеть!» – присвистывает Лиза. «Не зря пиявка так взбудоражилась!» Я никак не комментирую подпольное прозвище ее мачехи, хотя про себя отмечаю, что оно вполне точное. Эти большие губы... Близко посаженные глаза, широкие модные скулы. Реально на пиявку похоже, надо же. «И как тебе?» — снова задает вопрос Лиза. «В смысле?» «В смысле, разница в возрасте чувствуется?» «Нет», — совершенно честно отвечаю я. «Вначале я напрягалась, да и сейчас напрягаюсь, но Матвей, он очень взрослый для своих лет, а я, как выяснилось, иногда бываю инфантильной». «Мотька такой», – кивает Лиза, – «любит командовать. И если что-то его, то уже фиг отпустят из рук. Так что смирись». «Да я уже поняла», – смеюсь я и в приступе внезапной откровенности добавляю. «Хотя, конечно, не представляю, что дальше будет. У нас в обществе, сама знаешь, когда женщина старше осуждают. Вот несправедливость какая, да? Почему, когда мужчина старше, это нормально воспринимается, а когда женщина, то ужас. Неправильно. Да и когда мужик старше, тоже не особо хорошо принимают. Странным голосом отвечает Лиза, и я перестаю улыбаться, чувствуя за этой странностью какую-то историю. Случалось испытывать? Осторожно уточняю я. Бывало. Лиза отворачивается, пьет чай. Я смотрю, как чуть подрагивают тонкие пальчики. Эта девочка. У нее что-то с моим Димасом? И что-то уже было с тем гораздо старше нее? Если что, я умею молчать. Говорю я спокойно. Матвей не даст соврать. Да, Лиза ставит чашку на стол. Говорить особо не о чем. Знаешь, первая любовь, несчастная, все такое. Он на меня даже не смотрел никогда с таким подтекстом. Я всегда для него была дочерью друга. Ой. Она осекается, понимая, что уже сболтнула очень много. Делает страшные глаза, и я улыбаюсь и жестом показываю, что рот на замке. Не говори, ладно? Это все в прошлом уже. Я киваю, хотя по глазам Лизы вижу, что все далеко не в прошлом, а очень даже в настоящем. Я хочу спросить, пока у нас минутка откровенности, что у нее с Димкой. Придумываю формулировку для вопроса, более-менее обтекаемую и в то же время четкую. Но в этот момент вижу, как вдалеке со стороны поля приближаются к конюшне два всадника. Вскакиваю в волнении, запахиваю халат и, дорезя в глазах, всматриваюсь в приближающихся. «Ты чего?» – удивленно поднимается тоже Лиза. Смотрит в том же направлении, что и я. «Это Димас с Мотькой». «Странно», – хмурится она. «А чего эта Мотька с ним делает?» «И морды вроде битые. Подрались, что ли?» Последнего предположения я не выдерживаю. Подхватываю полы халата и, теряя полотенце с волос, бегу в сторону конюшен. Босиком, потому что тапки тоже посеялись. Из скрытого бассейна есть прямой выход к открытому. И оттуда уже к полю и ливаде. И я бегу, едва успевая сжать на груди полы халата, а следом за мной бежит Лиза, успевая на бегу задавать удивленные вопросы. Всадники, заметив нас, спешиваются, и я с ужасом подмечаю, что Лиза оказалась права. У обоих синяки и ссадины на лицах. У Димки подбит глаз, у Матвея кровоподтек на скуле. Ужас какой! Подрались все же! Они останавливаются и смотрят, как я бегу к ним, и переглядываются довольно агрессивно, того и гляди, опять сцепятся. Я без раздумий поворачиваю к сыну. Димас подхватывает меня, придерживает, и я, сморгивая слезы с глаз, начинаю осматривать его лицо, причитая «Больно? Подрался? Димка, сильно больно?» Сын, чуть морщась, но очень даже довольно улыбается, позволяя мне трогать себя, а затем, не выдержав, тихо рычит в сторону. «Понял теперь? Мама моя!» Я замираю на мгновение, понимая, что происходит, и ощущая, как спину мне жжет настойчивый взгляд Матвея. «Дима?» Стараясь придать дрожащему голосу строгость, говорю я. «Я с тобой дома все обсужу». «Так ты мать Димаса?» Раздается рядом полное удивление голос Лизы. «Них... в смысле, нифига себе?» А я уже поворачиваюсь к Матвею, делаю к нему шаг, тревожно всматриваясь в его лицо и глаза, полные ревнивого напряжения. Кажется, ему не понравилось, что я в первую очередь кинулась к сыну. Мне хочется разгладить эту строгую складку между бровей, заверить, что я его люблю, что он для меня так же важен, просто сын... Это сын. К нему всегда в первую очередь, и это ничто не изменит. Я много чего хочу сказать своему мужчине, но не успеваю. Он делает шаг ко мне, легко подхватывает на руки под ягодицы и жадно прижимается губами, даря грубоватый, страстный поцелуй. Только ахаю слабо и растерянно обнимаю его за крепкую шею. Отвечаю. Как я могу не ответить? Мир останавливается, а мы в центре. В коконе, где времени нет и звуков нет. Ничего нет, только мы вдвоем. Я не знаю, сколько это длится. Но Матвей отрывается от моих губ, мягко гладит по щекам, стирая слезы, смотрит тревожно и нежно одновременно. И звуки начинают возвращаться. «Мам!» – недовольный Димаса. «Хватит!» Я еще не все с этим уродом разъяснил. А ты не говорил, что у тебя такая мама клевая? Это Лиза. Отвали уже от них, дай поцеловаться. Ни хрен мою маму целовать. Она не только твоя, она теперь его. Нифига. Посмотрим еще. Ух и дурак ты, Димас. Ты сильно умная. Да уж поумнее. Это ты Лазарю скажи. А ну заткнись, мелкий гад. Сама такая. Мы слушаем перепалку Димаса и Лизы и улыбаемся, едва касаясь друг друга губами. Никто и не обещал, что будет легко. Но мы согласны на сложно. Главное, чтобы вот так, вместе.